Сибирский варнак. Второй уже год ездил капитан по Сибири, имея за пазухой указ императрицы Елизаветы о вызволении адмирала Федора Ивановича Сойманова из ссылки. 2 года в седле, в колясках, в санях, чего только не повидал. Но никак не мог капитан отыскать Сойманова и уже собрался назад в Петербург поворачивать. Вставал рассвет над морем дальним. В конторе Охотской соляной каторги капитан перечитал списки каторжных. Увы, и здесь имени Сойманова не значилось. Прошел офицер на кухне соливаренные, а там бабка хлебы печет, пышет опара из-под грязных тряпок. Сел в уныние капитан на лавку, ждал, когда хлеба в печи досидятся. А в закуте темном, лохмотьями укрыты, цепями звеня, каторжные люди отсыпались после ночной работы. — Че задумался, сынок? — спросила офицера стрепух. — Да вот бабушка второй годок как семью покинул. Не могу, бабушка, указа царицы исполнить. Нужен мне Федор Сойманов. Опершись на ухват, пригорюнилась и бабка. — Кажись, такого человека не кормила я хлебами. Ой, много же прошло их мимо меня, много, а такого не упомню. Забрянчали цепи в углу. Поднялся страшный старик-варнак, заросший седыми космами, а в бороде его соль охотская сверкала. — А на что вам Сойманов сдался? — спросил мрачно. — Вот я был когда-то Соймановым, а ныне я варнак, Федька, сын Иванов. Такова живописная легенда. В народе сохранилось еще предание, будто Сойманову в Сибири была сделана пластическая операция на лице. Искусный знахарь якобы нарастил ему ноздри, вырванные палачами. Поэт Леонид Мартынов в 1964 году выпустил о Сойманове поэму. «Сойманов щупает ноздрю. Слегка болит она. Нет-нет, да и кольнет. Там нерв задет». Когда-то вырвали почти ее палаческие клещи, пришили ловко лекаря, но все же знать дает ноздря. Это тоже легенда. Сойманов был бит кнутом, но ноздрей ему не вырывали. Освобождение его было торжественно. В один из дней в Кремле Московском глухо зарокотали боевые барабаны. Были построены войска. И собрался любопытный народ. Прочли указ о невинности Сойманова, чтобы никто более не осмелился ссылкой и кнутом его порицать. В полной тишине дрогнули знамена полков гвардии, и этими знаменами адмирал был накрыт с ног до головы, что возвращало ему честь. А шпагу, отобранную при аресте, вручили плачущему старику под пенье труп воинских. После бурь морских, после службы сенатской, после эшафота и варниц охотских потянулась мирная жизнь серпуховского помещика. Белым цветом вспыхивали под окном его яблони. Гагача уходили к реке по зеленой травке величавые жирные гуси. Зрела малина под солнцем. Кричали петухи на росных рассветах. Сойманов сделался в деревне историком, кабинетным ученым. В сельской тиши написаны им многие тома. Тяжелы были раздумья вчерашнего каторжника над судьбами своей родины. Свои произведения Федор Иванович подписывал таким манером. «Благосклонного читателя, всепокорнейший слуга, всероссийского отечества, всенижайший патриот». Прошло 15 лет с того памятного дня, как в Кремле его накрывали знаменами гвардии. 14 марта 1757 года бывший сибирский варнак был назначен губернатором Сибири. Лучшего места для Сойманова не придумать. Честный и разумный администратор, передовой человек своего времени, он стал для Сибири хозяином добрым и строжайшим. Как и ранее на посту прокурора, Федор Иванович первым делом повел борьбу с лихаимством. Вызывает он сибирского чиновника. Стало мне ведомо, что отец твой имел кафтан цвета серого, шубу, корову, две свиньи да 5 курочек. А ты при годичном жаловании в 7 рублев заимел 200 крепостных. Где взял? Покупал, ваше превосходительство. Ага. Но деньги-то, братец, откуда взял? Сумеешь доказать — служи. Не сумеешь — под суд явись. Сибирь уже тогда называлась «золотым дном». Но совсем не потому, что богата она рудами и пушниной. В Сибири обогащались скорее, нежели в России. Любой крючок приказный, который на Москве голые шти лаптем хлебал, здесь и народцев ограбив, и взятых, нахапавшись, уезжал из Тобольска обратно в Россию новоявленным крезом. Это особенно возмущало Федор Иванович. Как можно закрывать глаза на природные богатства и видеть в Сибири лишь область, удобную для грабежей? Все лакомства управителей бессовестных надо разрушить, — утверждал Сойманов. Он написал книгу «Древняя пословица «Сибирь. Золотое дно», где пророчески указал, в чем заключено истинное изобилие Сибири, в богатстве ее недр, лесов и вод, в деловой жилке активного населения. Адмирала тревожил вопрос малочисленности сибиряков. Надо, чтобы россияне ехали в Сибирь на всю жизнь, а дети и внуки их почтут Сибирь уже своею отчизной и обратно в Москву ехать не захотят. Еще задолго до развития научной экономики Сойманов впервые в России совершил попытку экономического районирования гигантских просторов. По его же почину в Нерчинске и Иркутске открылись 2 мореходные школы, где навигации обучались дети сибирских казаков, дети смешанных браков. Сойманов полагал маршруты новых путешествий через тайгу, за моря, в Америку, вниз по Амуру, пресекал попытки китайцев нарушить русские границы в местах отдаленных и нелюдимых. Хлеб и железо, корабли и тракты, почтовая гоньба и картографическое дело — всего коснулась его заботливая рука. Когда же в Тобольск приехал астроном, французский аббат Шап де Турош, Федор Иванович стал для ученого одним из первых помощников. Вместе с семьей, сидя у телескопа, старик-губернатор со всем жаром юности проводил научные вычисления. Поразительна жажда знаний в этом человеке, который в лаптях и с котомкой пришел когда-то на флот из Серпухова, теперь ему под 80 лет, а душа и разум не угасли после всего пережитого. В науке Федор Иванович был не дилетант, а вдумчивый и строгий наблюдатель. Из далекого Тобольска он посылает в Академию свои научные сочинения. Одно из них — астрономический копиист. Академия даже не решилась придать гласности. Сойманов в этом трактате сделался научным конфидентом Ломоносова. Ступив на антиклерикальную точку зрения в астрономии, он защищал учение Коперника перед церковью. Наконец, годы взяли свое. Федор Иванович устал. С 1708 по 1763 год непрестанно проводил свою жизнь в трудах. Екатерина II отпустила его из Сибири. Однако, разгадав в адмирале большой ум и многие познания, она назначила адмирала своим главным консультантом по сибирским делам. Дом же Сойманова сделался как бы сибирским землячеством, куда съезжались сибиряки, где проходило обсуждение нужд сибирских. По возвращении в Москву он был назначен в сенаторы. В эти годы он много читает, много пишет и немало издает своих сочинений. Его интересы прежние — флот, наука, гидрография, открытие земель неведомых на востоке России, облегчение тягостей и быта сибирских инородцев. Весной 1766 года он попросил отставку и получил ее с чином действительного тайного советника. Уважая его особые заслуги, Екатерина велела до дня смерти выдавать ему полное жалование. Федор Иванович вернулся на родину, в тихий и уютный Серпухов. Желтела за городом рожь, синел вдалеке лес, шли бабы с лукошками грибов и ягод. Тишина, тишина, тишина. Он передвигался уже с костылем. «От великого лому», — писал детям, — «правый глаз совсем закрыло, которым уже ничего не вижу, а левый от лому освободился, только зрение много неясное имею, а паче, что ни на минуту от боли на свет глядеть не могу. Казалось, уже конец, но это только казалось». Именно в эти годы Федор Иванович активно продолжает работу над историей России. Он изучает былое время Петра I, авантюрные походы Карла XII. Одним глазом, закрыв ладонью другой, старик читает труды Дидро, Руссо, Вольтера. Мало того, Сойманов пишет стихи. Наконец, он еще и рисует иллюстрации к своим сочинениям. Да, крепок был этот добротный человечище. Будто и не стоял на эшафоте, считая удары кнута, когда мясо отлетало со спины кусками. Будто и не он, обвешан цепями, таскал в Охотске тяжелую тачку с солью. 11 июля 1780 года вечный труженик, свидетель почти всех событий XVIII века, Федор Иванович Сойманов опочил последним сном. Юная красавица-правнучка расчесала ему белые, как соль, волосы. За гробом маститого сенатора шли его сыновья, внуки, правнуки и праправнуки, ставшие архитекторами, горными инженерами, гидрографами, писателями и поэтами. Адмирал не дожил всего лишь 2 лет, чтобы отметить свое столетие. Его погребли в Серпухове, за оградой старинного Высоцкого монастыря. В наше время о Сойманове выходят книги. Его имя с большим уважением поминается советскими моряками. На картах страны имя Сойманова закреплено 2 раза — на Каспии и на Тихом океане. В Москве существует Соймановский проезд, а в Доме Союзов — Соймановский зал. Возле Перми работает еще Соймановский рудник, им открытый.